Глава 18. Наши дни. Александра быстро выбежала из полночного каприза и оглянулась в поисках такси. Она не будет плакать больше, нет. Все слезы по Михаилу она выплакала тогда, 9 лет назад. Много-много ночей подряд, наполненных слезами и одиночеством, попытками понять, что же сделала не так. Хватит. Слишком много лет она потеряла, мучая себя бесполезными вопросами и чувствуя себя какой-то ущербной из-за неспособности построить свою жизнь без него. А он и не вспоминал ее, небось, ходил себе дальше по клубам, развлекался. Ах, да плевать на него. Сама-то как так облажаться могла? Как не узнала фигуру, голос, силу от него исходящую? Неужели действительно забыла? Сумела? Так по какой же тогда гребаной причине из всей толпы в клубе, наполненном вампами и людьми, она выбрала именно его? Решив один, единственный в жизни раз позволить себе мимолетную интрижку, она каким-то непостижимым образом опять наткнулась на Михаила. Что за фатальное невезение, нависшее над ее жизнью? Александра подняла руку, пытаясь поймать машину. Раздался визг тормозов, и перед ней остановился небольшой микроавтобус с тонированными стеклами. Двери резко распахнул кто-то изнутри. Плохое предчувствие пронзило девушку, и она сделала шаг назад, вдруг на плечи легли сильные руки. «Я же говорил, что если твой парень облажается, обращайся ко мне», – прошипел над ее ухом охранник Дима. «Я решила, что для меня на сегодня развлечений достаточно». «К сожалению, сегодня это не тебе решать». И Дима, зажав ей рот, грубо втолкнул ее в микроавтобус. Александра оказалась в полумраке в компании еще троих вампов. Все они сначала безразлично на нее смотрели, но когда, видимо, запах стал распространяться по салону, они беспокойно заерзали и стали принюхиваться. «Всем сидеть спокойно», – раздался жесткий голос из глубины салона. «Ну и куда мы едем?» – не выдержала Александра. «Терпение, все узнаешь». Александра пыталась смотреть в окно, но стекла были слишком сильно затонированы, а на улице совсем темно, поэтому удавалось видеть только смутные огни фонарей. Ехали около часа. Затем микроавтобус остановился. Пока Александра пыталась хоть что-то увидеть за окном, ей на голову вдруг накинули что-то темное и, схватив, куда-то понесли. Дергаться не имело смысла, ведь вамп, несший ее, легко мог сломать ее пополам одним движением. Несли ее недолго. Поставили на ноги и сдернули покрывало. Александра огляделась. Похоже, что ее доставили в какой-то подвал. Неожиданно вамп, принесший ее, резко толкнул, и она буквально ударилась спиной о стену, выбив из легких весь воздух. Затем схватил Александру за руки и защелкнул на ней наручник. Дернув рукой, девушка услышала, как в полумраке зазвенела цепь. «Эй, да что происходит? Что ты творишь?» Но ее проигнорировали. Вамп спокойно развернулся и вышел, поднявшись вверх по лестнице и тщательно прикрыв за собой дверь. «Прекрасно», — сказала Александра сама себе. «Как будто остального дерьма в моей жизни было мало. Теперь еще и это. Что же я за неудачница такая?» Подергав за цепь, определила, что она прикована к стене длиной около 2 метров. Также добрые похитители поставили к стене кресло. «Хоть на полу сидеть не буду». Когда глаза привыкли к мраку, поняла, что это все же винный погреб. Стеллажи с бутылками были повсюду. До одного из них она и смогла дотянуться и вытащила первую попавшуюся бутылку, до которой смогла достать. «Так, что тут у нас?» Естественно, прочесть надпись на этикетке в такой темноте было невозможно. «Ах, да наплевать, как это открыть, это другая проблема». Ощупав еще раз бутылку, поняла, что это не вино. Используя зубы и ногти, содрала верхний слой и откупорила. Принюхалась и поморщилась. Фу, коньяк. Не люблю крепкие напитки, но что же поделаешь? Эх, с Новым годом тебя, Александра. Так ты еще не праздновала. И девушка сделала большой глоток из бутылки. Горло обожгло, и дыхание прервалось. Слезы хлынули из глаз. «С новым счастьем тебя, родная!» И сделала еще глоток. Этот пошел уже легче. Со старым бы только расхлебаться. Чувствуя, как слабеют ноги, Александра плюхнулась в кресло. «Вот и правильно, ведь ты хотела провести праздник в одиночестве. Вот и проводи. Жалко, поесть нечего». Сделав еще один глоток, она не рассчитала и поперхнулась. Скатившись на пол, откашливалась. Из глаз опять потекли слезы. Не в силах больше их сдерживать, Александра зарыдала, размазывая соленую влагу по щекам. Было жаль себя, всех этих лет, потраченных впустую. На попытке забыть того, кого забыть невозможно. Даже если ей и удалось убедить свой разум, что забыла его, то тело узнало Михаила мгновенно с первого же прикосновения. И от осознания собственной беспомощности слезы лились еще сильнее. «Дура, слабая, никчемная дура!» Александра заползла обратно в кресло и посмотрела на едва начатую бутылку. «Не выйдет из нее алкоголички». Мысли о дальнейшей судьбе почему-то не беспокоили ее, чего гадать. Если сперли от клуба, значит, хотят чего-то от Алексея, так что придут и скажут все сами. Свернувшись в кресле калачиком, лежала, пока не задремала. Проснулась от ощущения пристального взгляда. В сумраке увидела, что напротив, в нескольких метрах, стоит стул, и на нем кто-то сидит. «А ты предприимчивая», — раздался вкрадчивый женский голос. «От жажды точно не умрешь». «Ну, что же поделать, если хозяева так негостеприимны? В гости в новогоднюю ночь позвали, а вот угощать не спешат». «Ну, прости, мое упущение. Хочешь поесть или еще выпить?» «Выпить нет, пожалуй, а поесть можно. А то я в прошлом году последний раз ела». «Не хочешь спросить, зачем ты здесь?» «А что, если не спрошу, что-то изменится?» «Вы же типа злодейка, а они любят поговорить, так что готова слушать». «Ты не права, сияющая, я не злодейка. Просто у меня есть цель. И в твоем лице получила удивительный рычаг воздействия. Я не сияющая, ты ошибаешься, так что я плохой рычаг». «Это ты ошибаешься. Знаешь, первоначально мы хотели использовать Алексея. Но ты гораздо лучше, да и возни меньше». «Все же захватить и удержать вампира, возраст Алексея, это еще постараться надо. Может, уже перейдешь к смыслу данного гениального действа? Ради чего это все затеяно? Ведь для того, чтобы связаться с такими, как Алексей и Михаил, надо быть либо психованной, либо иметь великую цель, хотя тоже быть психованной». Собеседница рассмеялась хриплым злым смехом. «Ты права, цель у меня есть. Что ты знаешь об устройстве сообщества вампиров? Об их прошлом, их легендах?» Александра сочла за благо покачать головой. «Ничего. Странно, ты жила с двумя вампами. И ни один ничего тебе не рассказал. Может, ты ошиблась, и я не была для них слишком важна, чтобы откровенничать со мной?» «Тебе не провести меня. Я слишком давно слежу за тобой. С того времени, как Алексей появился с тобой в том клубе 9 лет назад». «Алексей страшный бабник, он часто уходил с женщинами, но чтобы он с кем-то пришел, такое было на моей памяти впервые. К тому же всем вокруг он ясно давал понять, что ты его. Сначала было любопытно, а потом тот танец. Я сразу поняла, кто ты. И он тоже понял, вот и увел тебя сразу. Знаешь, возвращаясь к вопросу об устройстве вампирского общества, изначально все вампиры были только мужчинами. Не знаю почему, об этом их мифология умалчивает. И каждому из них боги в пару назначали человеческую женщину, сияющую. И у каждого была своя сияющая. Только учитывая, насколько мир огромен, искать он мог ее очень долго. Но и тут боги были к ним благосклонны. Если не хватало короткой человеческой жизни на то, чтобы ее найти, сияющая могла возродиться вновь. Для соединения сияющий вампир обменивался с ней кровью в особых местах силы. Вампиры их чувствуют. Но вампиры были нетерпеливые, не хотели ждать и, возомнив себя равными богам, стали обращать смертных женщин. Большинство бедных женщин умирало в страшных мучениях. Дальше легенда говорит, что боги содрогнулись от мерзостей, творимых их детьми, и решили покарать их медленным вымиранием. Они забрали души сияющих, запретив им рождаться в этом мире. Больше не могло быть рожденных вампиров. По замыслу богов, вампиры должны были медленно вымереть. Но, как видишь, этого не случилось. Да и учитывая твое существование, сияющие еще остались. Но сейчас я не о том. Дело в том, что вампирское сообщество строго патриархально. В мире осталось всего 2 десятка рожденных вампиров. И именно они управляют нашим сообществом. Далее идут обращенные мужчины. Обращенные женщины находятся в самом низу нашей иерархии. Несмотря на наш возраст, мы ничего не решаем. И должны всегда по всем вопросам обращаться к мужчинам и уповать на их решения. Мы обязаны иметь покровителя, который фактически является нашим хозяином. Но я собираюсь это изменить. Ну и как же тебе в этом поможет мое похищение? Ты сияющая Михаила. И ради тебя он сделает все, что угодно. Во-первых, ты ошибаешься. Я никакая не сияющая. Во-вторых, если уж ты веришь, что сияющие возрождаются, что мешает ему бросить меня гнить здесь? Просто дождаться моего перерождения. А тут шутка богов. Если вампир все же нашел свою сияющую и по какой-то причине теряет свое главное сокровище, то второго шанса ему не дается, увы. А по поводу того, что ты его, тут все просто. Когда он появился в городе, вел себя как обычно, таскался по девкам, хотя даже они жаловались, что был просто ненасытен, как будто хотел забыться. А потом он пропал. И что же я узнаю от своих людей? Наш ненасытный кобель живет за городом с человечкой. Не отходит от нее ни на шаг. Рычит на каждого, кто осмеливается хотя бы долго взгляд на ней задержать. Ах да, я еще забыла о странной гибели человеческого юноши в новогоднюю ночь. Причем именно этот юноша упорно добивался внимания этой самой человечки. И живым его последний раз видели именно в ее обществе. «Что, Миша застал вас в постели?» «Нет». «Больше ничего не скажешь?» «Нет». «Твое право». «Так я продолжу». Проходит несколько месяцев, и Михаил опять появляется в клубах. И опять ударяется во все тяжкие. Но девочки жалуются на него, что он груб, и занимается с ними сексом так, как будто сам себя за это ненавидит. От него даже профессионалки отказываться стали. «А мы можем пропустить этот момент?» «Что, болезненные воспоминания?» «Пропустим, если объяснишь, что между вами произошло. Просто любопытно». «Извини, ничем не могу помочь. Сама не знаю». «Ну ладно, не умру от любопытства». Тут мы подошли к самому главному. К твоему появлению в клубе. И к тому, как ты поймала его с Люсьеной. В клубе везде камеры, я столько раз пересматривала это немое кино. Столько эмоций, прямо дух захватывает. На твоем лице, когда ты открыла дверь в ту комнату. На лице Алексея, когда он понял, что происходит, и самое интересное. На лице Михаила, когда он вас увидел. Вы с Алексеем так эффектно исчезли, оставив Михаила громить все вокруг. Он, кстати, тогда полклуба разнес. Никто и никогда не видел его в таком состоянии. Видимо, он был в отчаянии. «Я должна его пожалеть?» «Нет, речь не о том. Я забыла бы об этом, если бы он не начал метаться по всему свету. Тебя искал. Кстати, вы пару раз лишь за малым разминулись. Буквально по соседним улицам ходили. А 5 лет назад он остановился. Уехал в поместье в Бразилии и сидел там отшельником. Но не это самое интересное». Одна из моих осведомительниц сообщила, что в одной частной клинике произошло интересное событие. Появился здоровенный длинноволосый вамп с девушкой на руках и потребовал помочь его жене. Якобы у нее выкидыш. Но, как известно, у вампов и простых людей не бывает детей. Но выяснилось, что девушка на самом деле была беременна. И ребенка она потеряла. «Нет, такого не было, это все ложь!» – закричала Александра. «Ложь что? Во что тебя заставили поверить?» «Вамп с рубиновой серьгой щедро заплатил и доктору, и всему персоналу за молчание. И за то, чтобы его якобы жена ничего не узнала о собственной беременности. И для нее придумали сказочку, что кровотечение было вызвано сильным нервным стрессом. Теперь припоминаешь?» «Нет, ты врешь, Лешик так бы не сделал». «Почему?» «И дураку понятно, что он был влюблен в тебя. Он просто понял, что ты сияющая его брата. Но узнав, как этот дурак поступил с подарком небес, он, видимо, решил, что его брат больше тебя не достоин. Но тот факт, что ты смогла забеременеть от Михаила, подтверждал, что ты его сияющая. И он, видимо, боялся, что ты примешь решение все же простить и вернуться. И решил не допустить этого, как и все вампы, не стесняясь в средствах для достижения цели. «Все равно я не верю, он ведь был моим другом!» «Ты глупая. Но какая дружба между сопливой девчонкой и вампом, возраст которого несколько сотен лет? Но не льсти себе, не настолько ты забавна и интересна. Все вампы эгоисты и ничего не делают просто так». Александра согнулась в кресле и зажала голову руками. «Да за что ей все это? Пусть эта чертова вампирша заткнется, хватит мучить ее!» «Хватит!» — закричала она, вскочив. «Хватит, заткнись! Даже если все это и правда, я не желаю ничего этого знать! Чего ты хочешь? Пришла, издеваешься тут надо мной! Хочешь достать Михаила? Так флаг тебе в руки! Что от меня тебе нужно, отрезать ухо или палец для убедительности? Так давай, делай и убирайся! Хватит с меня, я ничего тебе не сделала!» Повисла тягостная тишина, в которой Александра отчетливо слышала свое прерывистое дыхание. «Я вампирша, а не чудовище. Прости, я живу так долго, что эти чувства давно умерли во мне. Я не подумала, что это способно причинить тебе такую боль». «А что ты думала, я почувствую, узнав, что любимый человек трахал все, что шевелится, когда я пыталась поговорить с ним? Мучилась, не в силах понять, что не так. Что я должна была почувствовать, узнав, что была, оказывается, беременна и потеряла ребенка? И все эти годы жила, даже не зная, что он был. Все кругом одно вранье и предательство». Александра не могла сдержать слез, в очередной раз покатившихся из ее глаз. «Прости, мои эмоции давно угасли, но причинять тебе боль намеренно я не хотела. Я хочу просто изменить положение женщин в вампирском сообществе». Женщина поднялась и подошла к Александре, обняла ее за плечи. «Прости, я не стерва на самом деле». «Как тебя зовут?» «Равенна». «Как ты стала вампиром?» «Это старая история. Однажды в замок моего отца приехал самый прекрасный мужчина, которого я видела. Вампир Сигизмунд. Поверь, много времени ему не понадобилось на то, чтобы соблазнить меня. Он тоже любил меня. Какое-то время. Он даже не пил из меня. И, естественно, когда он уехал, я убежала вслед за ним. Мы жили в его замке и были счастливы, а потом я надоела ему. Он стал пить из меня и обращаться со мной грубо. А потом однажды приехал домой с друзьями и привез новую девицу, такую же красивую и невинную, какой недавно была я. Я не выдержала и устроила ему скандал, кричала, что я дочь лорда, и он не смеет со мной так обращаться. А он рассмеялся и сказал, что я просто шлюха и его игрушка, и он вправе поступить со мной как ему угодно. И он швырнул меня своим друзьям. Они растерзали мое тело и выпили досуха. Но одному из них этого показалось мало, и он напоил меня умирающую своей кровью. Просто так, чтобы посмотреть, что будет. Не знаю, с чем сравнить муки во время обращения. Боль сожгла меня прежнюю, это был ад. Но я пережила его. Пережила и начала новую жизнь. «Неужели ты простила им всем?» «Нет, не простила. Но в том-то и проблема, что, будучи женщиной, я даже не могла потребовать для них ответственности за то, что они сделали со мной. Но я была умнее и терпеливее. Я уничтожила их чужими руками. Всех до единого. А теперь я хочу изменить положение всех женщин. Мы не их игрушки, созданные жестокой прихотью. И твой Михаил мне в этом поможет». «Но как он один может изменить то, что сложилось веками? Это просто невозможно. Знаешь, Михаил, старейший и сильнейший из ныне живущих, к нему прислушиваются все. О нем ведь говорят, что для него нет ничего невозможного. А значит, нужно, чтобы он достаточно сильно захотел сделать это, и все получится. Мне б твою уверенность. Он любит тебя и пойдет на все. Это от большой любви он таскался по всем шлюхам, что попадались на его пути. Думаю, настоящую причину он расскажет тебе сам. Но мне так кажется, что он просто струсил. Ты о чем? Это же Михаил. Да, Михаил. Если я правильно понимаю, этот болван не увидел вовремя в тебе своей сияющей. Представь, что он чувствовал, сходя от тебя с ума. Представь, как испугался, поняв, что жить без тебя не может. И поступил так, как поступают мужики. Пошел доказывать сам себе, что ты для него ничего не значишь. Да только ни хрена у него не вышло. Думаю, тут просто стечение обстоятельств. Как только бы он узнал, что ты от него беременна, все бы стало для него на свои места. И жили бы вы дальше долго и счастливо, и рожали вампирчиков. Как бы мы смогли бы жить после того, что он творил? Но ведь если бы ты не увидела его тогда, то никогда бы и не узнала. И жила бы себе спокойно. А он, помня о своих косяках, носил бы тебя на руках. Кстати, хочу тебе сказать, что с тех пор, как ты исчезла, его ни разу больше ни с кем не видели. А мои люди за ним следили постоянно. А вот ты не вела себя так же. Так что вы квиты. Но мой тебе совет. Никогда ему ничего не говори о других. Тогда ты, может быть, расскажешь, как он оказался сегодня в клубе. Расскажу. Мы ведь следили за Алексеем и за тобой, от нас не ускользнул факт вашей встречи. Вот мы и решили сообщить Михаилу, где и когда ты будешь. Только мы не рассчитывали, что вы так быстро перейдете к активным действиям. Думали показать тебя, чтобы чувства обострились, а потом забрать тебя по-быстрому. Дима сбился с ног в поисках тебя. Быстро вы с Мишей договорились. Мы вообще не разговаривали. «Ну, а ты говоришь, что это не любовь». «Случайный секс в грязной подсобке – это не любовь. Это просто похоть». «Тогда почему из всех вокруг ты выбрала именно его? Или у тебя частенько такие приключения случались?» «Нет, это в первый раз». «Знаешь, мне надоело сидеть с тобой в этом погребе. Если обещаешь не пытаться бежать, можем пойти наверх и устроить тебя поудобней». «А что, есть шанс сбежать?» «Нет». Но попытки нервируют. Ладно, я слишком устала. Равена подошла и открыла ключом наручник. Знаешь что, Равена, из тебя дурацкая похитительница получается. Хоть бы поорала на меня. Ну, извини, у меня опыта маловато. Скажи, а если Михаил ни на что не согласится, ты убьешь меня? Ты дура, Лекси. Неужели ты думаешь, что отстаивая права одних женщин, я пожертвую жизнью другой? «Был бы на твоем месте Алексей, я бы еще подумала». «Нет, Равенна, Лешик, он хороший. И к женщинам он так, как Михаил, не относится». «О, Алекси, да перестань ты уже идеализировать обоих этих братцев. Они такие, какие есть. Вампы, а не прекрасные принцы». «А ты не будь стервой! Не лишай меня последних иллюзий! Я вот тоже до сих пор думала, что все вампирши – холодные пафосные суки». «А мы такие и есть. Это просто ты так на нас влияешь». Они поднялись из подвала в коридор. «Ты как, хочешь сначала ванну после подвала принять или поесть?» Александра прислушалась к себе. Оказывается, у нее ужасно замерзли руки и ноги. «А давай сначала ванну». «Ладно». Равенна толкнула дверь, перед которой стояла. «Иди мойся, я принесу тебе переодеться». «А то ты мне всю охрану с ума сведешь своим маскарадным костюмчиком, а Михаил им потом головы поотрывает». «Кстати, если ты говоришь, что мужчины всегда главнее, как ты заставила этих себе подчиняться?» «Просто они из самых молодых. Ведь среди женщин тоже есть оторвы, которые, желая отомстить, обращают мужчин. Я подбирала таких растерянных и бессильных после обращения и создала из них команду преданных только мне вампов». «Иди мойся. У нас будет еще много времени поговорить».